Глава 7. Сугробы. По коридору разнесся гул, послышался треск. Они пытаются вышибить дверь. Фуэрте заметался по камере. «Твоя беготня нам не поможет». Лейра стоял под окном и прислушивался. «Это пока только входная, а в коридорах еще много стражи». «Сколько тебе лет, полукровка?» – спросил вдруг эльф. 17. «Вот поэтому ты такой спокойный. Не знаешь, на что способны люди. Смерть подарком покажется. Они глупые, жестокие, не знающие меры животные. Спорим, они точно так же думают про нас». Отшутился Лаира, но между тем задумался. Неплохо бы спрятаться где-нибудь в углу так, чтобы дверь им открыли, а самих не заметили. Правда, с его буйным соседом фокус мог и не удастся. «Если ты их так любишь, чего ж тогда с ним не живешь? Или они тебя не любят? А, полукровка?» В глазах Фуэрта появились безумные огоньки. «Я вырос среди эльфов», – неохотно ответил Лаира. «И по духу я эльф, даже языка людей не знаю. Но зато знаю полукровку, такую же, как я, которая к ним очень привязана». «Да? И где она теперь?» «В Восточной Ланси. Ты хочешь сказать, что люди ею дорожили? Не бросали в нее камни, не боялись, не пытались убить?» «Боялись, бросали камни и пытались убить». Лаира села и тяжело вздохнула. «Но почему-то она все равно хотела быть с ними. А сейчас она в плену или просто не собирается возвращаться?» Фуэрте пронзил его острым взглядом. «Мы добрее, мы чище. Если она и была привязана к людям, то это только до знакомства с нами. Готов поспорить на свои уши, что по своей воле она не вернется. Никогда». Лаира не ответил. В коридоре послышались голоса. «Они выломали дверь». Фуэрте почесал лохматый затылок. «Что же делать?» Под громкие крики и улюлюканье дверь, укрепленная двумя мощными засовами, наконец поддалась. Щепки полетели на пол, яростная толпа хлынула внутрь. Стража живой стеной выстроилась в узком коридоре. Джерри, шедший во главе, вскинул руку, и люди позади него остановились. «Мы не хотим никого убивать», – объявил он. «Сбросьте себе оковы преступной власти и отпустите заключенных». «Да!» – поддержала его толпа. «Вы нарушаете закон», – ответил капитан Рек и поднял меч. «Мы против таких законов. Если вы не уберетесь с нашего пути, то все погибнете», – предупредил их Джерри. «Ах, если бы кто-нибудь из охотников был здесь», – прошептал Франц Валерию. «Увы», – печально кивнул приятель. «Мы верой и правдой служили короне», – заговорил капитан Рек. «Если кучка неблагодарных оборванцев желает поглумиться, то не ждите, что мы сдадимся без боя». Он высоко поднял меч, и остальные солдаты последовали его примеру. Джерри не хотел устраивать бойню. Он меньше всего ожидал, что в стране, где воцарилась анархия, еще остались люди, преданные умершей системе, королеве, которая не знала об их существовании, и закону, который никогда их не защищал. Не знал он, что под Эндорфом образовался штаб армии, ведомый старыми боевыми командирами, старшими лейтами, рыцарями служения и обычными охотниками. И с каждым днем в эту армию вливалось все больше людей, уставших от беспорядков, разбоев и нищеты. Они хотели вернуться в Толгард и восстановить в столице закон и порядок. Но в эту ночь были еще далеко. Джерри переоценил свои силы. Толпа быстро вышла из-под контроля, и разгоряченные горожане сметали все и вся на своем пути. Даже вооруженная стража не смогла остановить всех. И хотя Лаире удалось уговорить Фуэрте затихнуть, их обнаружили и вместе с другими узниками выволокли на мороз. Тюремные робы пронзал ветер, хлопья снега покрывали головы и плечи. Они жались друг к другу, как перепуганные овцы, и не решались даже бежать. Ликующая толпа, между тем, добралась до тюремного погреба, и про остроухих на время забыли. Джерри выбрался на воздух, прихватив по пути Грионта, только-только сумевшегося пробраться к выходу. «Надо увести их отсюда, слышишь?» – крикнул он. Рыжеволосый кивнул и, окончательно убедившись, что просто так не отделается, побежал за Джерри. Фуэрте дрожал, мертвой хваткой вцепившись в руку Лаира. «Чего они хотят, полукровка?» «Не знаю». Серое облачко его дыхания растаяло. «Ну так мы околеем». Два человека бежали к ним и что-то кричали. Один был высокий в возрасте, второй моложе, худой, веснушчатый и рыжеволосый. Они остановились и замахали руками, показывая на ворота. «Они хотят, чтобы мы ушли», – догадался Лаира. «Правда?» – усомнился Фуэрте. «А потом они будут метать нам в спину кинжалы?» «Да уходите же!» Джерри толкнул одного из эльфов и крикнул Грионту. «Проводи их до стены. И даже не думай удрать, я тебя все равно найду». Тот, что был моложе, бежал впереди и махал им. Люди пугались, завидев их, но никто не пытался остановить. Вскоре стало ясно, что они все-таки бегут к свободе, и этот рыжий, который Лаире сначала не понравился, вдруг вызвал в душе прилив благодарности. А между тем толпа освободителей, разграбив тюрьму и прихватив все, что было можно унести, высыпал на улицу. Джерри остался стоять, где стоял, готовый их встретить. «А где эльфы?» – послышались возмущенные возгласы. «Мы пришли сюда освободить заключенных и освободили». Кто-то протяжно засвистел, поднялся гул. «Где они?» – раздались вопросы. «Где остроухие сволочи?» Взятие тюрьмы штурмом не просто разогрело толпу. Джерри видел, как в пустых глазах загорелся жестокий огонь. Они жаждали крови. И во всем этом был виноват он. «Он с ними заодно! Он продался эльфам!» – кричал кто-то. Еще несколько мгновений они шумно переговаривались, а затем ринулись на своего недавнего предводителя. Джерри не двигался. Глаза его сделались печальными, но в них не было ни искорки страха. Ему было жаль, что он больше не увидит Ульрику, не встретит восход. А еще было жаль всех этих людей, утративших в хаосе разум и души. Вот один из мужиков, вооруженный сломанным копьем, кинулся вперед. И вдруг поскользнулся и упал лицом в снег. Толпа заклокотала, как стая чаек на морском берегу. И замерла. Джерри обернулся. На лошади восседала женщина с темными волосами, стянутыми на затылке в густой хвост. В левой руке она держала длинный кинжал. «Ульрика», – прошептал он. «Первого, кто двинется, убью», – холодно проговорила она и угрожающе занесла руку. Джерри неторопливо пошел к ней. Его жена в одиночку заставила остановиться сотню людей. Она сделала то, чего не смог он. «Волшебница», – ласково прошептал он, усаживаясь позади нее. «Ты должен мне новый кинжал», – ответила она, пришпоривая лошадь. Джерри обернулся. Люди окружили мужика со сломанным копьем. Некоторые пытались его поднять. Снег под его ногами стал ярко-красным. Легко ли сдвинуть с горы камень? Легко ли его потом остановить? Чем дольше они шли, тем глупее Грион себя чувствовал. Кучка эльфов за спиной, дрожащих и жалких, как дворовые собаки, послушно плелась за ним. И почему он до сих пор не бросил их и не вернулся к Кюрель? Люди на него смотрели, словно он не в себе. И потому, наверное, боялись подойти, и никто их процессию не останавливал. Остроухие безумолку бормотали на своем языке. «Куда мы идем, полукровка?» Уэрта вертел головой по сторонам. «Не знаю, к свободе». Лейра пожал продрогшими плечами. «Нас убьют», — сказал эльф позади них. «Да, лучше нам не идти за ним», — поддержал его другой. Грион почувствовал спиной, что что-то не так, и развернулся. Несколько теней метнулось в подворотню. «Отлично, бегите, потому что вы мне уже надоели», — прокричал он вслед и, махнув оставшимся, двинулся дальше. «Как ты думаешь, полукровка, что он сказал?» — спросил Фуэрте. «Что они замерзнут, если не найдут, где спрятаться?» «Правда, так и сказал?» «Я не знаю», — Лаэра тяжело вздохнул. Грионт неплохо знал Толгард. До ворот уже было недалеко, и он уговорил себя все-таки довести оставшихся. Ведь неизвестно, вдруг этот Джерри и правда его найдет. И что тогда? С подобными людьми спорить опасно. Особенно в такое время, когда действует один закон – силы. Поднялся ветер. В лицо полетели мириады снежинок, из воздушных хлопьев, вдруг превратившись в мелкие колючие шарики. Грионт мысленно проклинал все на свете. Наконец, перед ними выросла огромная Толгардская стена. Почувствовав облегчение, он остановился и прикрыл ладонями заледеневшие уши. Надо бы при случае раздобыть шапку, Может, Квирель попросить?» При мысли о девушке стало чуть веселее. Он сплюнул на снег и обернулся. Из всей кучки остроухих за его спиной осталось только двое. Один высокий, напоминающий фонарный стол, другой пониже и пошире. «Где-то он уже видел это лицо?» «Точно видел. Но где?» Что-то шевельнулось в полумраке. Грюнд вздрогнул и посмотрел вправо. От стены отделилась темная фигура и уверенно направилась к нему. Сначала он решил, что это Джерри, но вскоре понял, что это не человек, и что самое страшное, даже не эльф. В свете единственного целого фонаря он едва мог разглядеть существо. Оно было темное, как сама ночь, а его светлые зубы напоминали клыки хищника. «Не бойся», – прорычало существо и приблизилось. «Тебя послал Джерри». Грюн почувствовал, как нутро сжалось в комок. «Да», – кивнул он. «Где другие эльфы?» Существо внимательно изучало его своими почти черными глазами. «Разбежались?» Грюн пожал плечами, пытаясь придать себе невозмутимый вид. И тут странный знакомый Джерри удивил его еще больше. Он повернулся к эльфам и что-то пробормотал. Остроухи удивились не меньше, но, кажется, поняли его и даже ответили. «Меня зовут Леонард», – сказал незнакомец на хорошем эльфийском. «Лаира, а это Фуэрте», – ответил ему один. «Он полукровка», – добавил другой. «Ну ладно, я свое дело сделал». Грион переминался с ноги на ногу, сам не зная, чего ждет. Странное существо с темно-зеленой кожей продолжал беседовать с остроухими. «Я помогу вам, не бойтесь». «Спасибо», – Лаэра склонил голову. «И передай юноше нашу благодарность». Тут существо, как будто только вспомнило о нем, снова повернулось к Грионту и, как ни в чем не бывало, заговорило по-человечески. «Эльфы благодарят тебя, и я тоже». «Да, всегда рад», – ответил тот в растерянности. «А кто ты?» «Гоблин. Можешь звать меня Лео. Здесь слишком холодно, чтобы разговаривать. Пойдем». Он еще что-то добавил по-эльфийски и зашагал к воротам. Грюнт не переставал себе удивляться, что было проще, чем сказать «прощай» и отправиться к своей Кюрель. Нет, он куда-то потащился. Зачем? Глупо рассчитывать на особенную благодарность. Потому что либо они заговорщики-предатели, либо сумасшедшие, сочувствующие эльфам, либо вообще неизвестно кто. И все же он пошел с ними. Из любопытства. От безысходности или страха возвращаться назад. Поди разбери. А может, дело было в лице полуэльфа, в зеленых глазах, которые он где-то видел. Или видел очень на них похожие. На воротах никого не было. Стража давно перестала охранять столицу. Но последнее время в Толгард никто больше не стремился. Когда-то это был город мечты, теперь же грязная яма, доверху наполненная злобой и отчаянием. За мостом через ров стояла крытая повозка, запряженная двумя лошадьми. Леонард сказал что-то эльфам, и те забрались внутрь. Потом повернулся к Грионту и предложил ему сесть. «Куда мы поедем?» – поинтересовался он. «Подальше отсюда», – коротко ответил гоблин и забрался на облучок. Грионт секунду колебался. Подумав о Кюрель, он решил, что во всех случаях в Долгороде теперь делать нечего. Кивнув, он устроился в телеге вместе с остроухими. «Грионт», – сказал он, похлопав ладонью по своей груди. Высокий эльф испуганно выкатил глаза и что-то спросил у приятеля. Тот кивнул в его сторону и медленно произнес. «Лаира». «Отлично, хоть познакомились». Грионт улыбнулся, но на этом разговор и затих. «По-моему, он тебя не понял», – заметил шепотом Фуэрте. «А мне кажется, понял», – ответил Лаира. Леонард стегнул лошадей. Повозка тронулась, унося их по заснеженной равнине в неизвестность. «Эри, спишь?» «Что?» Она открыла глаза. Алин склонилась над ней, широко улыбаясь. «Слабенькая какая». «Я не сплю», – Эри помотала головой. Кажется, она решила присесть и передохнуть, но, видимо, задремала. «А что, праздник уже закончился?» Алин кивнула и, подав ей руку, помогла подняться. На горизонте между хвойными лапами дендрой виднелась бледная полоска восхода. «Пойдем?» «Куда?» Алин недовольно нахмурилась. «А куда я обещала тебя сводить?» Ира потерла лицо руками. «А, да, конечно, идем». «Так бы сразу. Только помни, идем тихо, не разговариваем. А потом ты никому можешь не объяснять». Алин поправила роскошные красные волосы и пошла вперед. Ире вспомнилась Нашта. У той тоже были красивые волосы. Рыжие волосы, вспыхивающие огнем, когда на них падал солнечный свет. Узнает ли она когда-нибудь о ее судьбе? Спуск подножия огромных деревьев показался вечностью. С тех пор, как ее привезли в Филдбрук, Ири ни разу не была внизу и, очутившись на земле, почувствовала себя даже странно. «Я скучала», – прошептала она. «Мы договорились идти молча», – напомнила Айлин. «Да здесь никого нет. В лесу всегда кто-то есть». Они обогнули дендрою с правой стороны и направились на восток. Снега выпало много. Ири вязала по колено и только удивлялась, как быстро шла ее подруга. «Ты чего отстаешь?» Обернувшись, не выдержала та. «Я не могу так быстро, здесь сугробы». Ири виновато улыбнулась, хоть и не считала, что дело в ней. Алин посмотрела с недоверием. «Ты проваливаешься в снег? А как же иначе?» «Я не проваливаюсь». Ири перевела взгляд на ноги Айлин. Эльфийка стояла на снегу, как будто на твердой земле. Утопала только подошва сапог. «Как ты это делаешь?» – удивилась Эри. «Никак, иду и все». «Ну ты не легче меня», – не понимала она. «Это все человеческая кровь?» – заключила Айлин. Ее верхняя губа презрительно дрогнула. «Да, я не эльф», – обиженно проговорила Эри. «Не умею ходить по снегу, не вижу в темноте, не управляю животными, не жила всю жизнь на деревьях и не умею играть на флейте. Если для тебя это так важно, можешь никуда меня не вести». Они помолчали, глядя друг другу в глаза. «Извини», – тихо сказала Айлин. «Я пойду медленнее». Эрике в новое путешествие продолжилось. «Знаю, мы не должны разговаривать», – начала она спустя полчаса. «Но уже давно хотела спросить, почему эльфы не живут семьями?» Айлин задумалась. «Наверное, причин несколько. Во-первых, мы живем намного дольше людей, и нет необходимости, как они говорят, коротать век вместе. За жизнь может случиться не одна большая любовь, и в этом нет ничего предосудительного. Во-вторых, эльфы свободолюбивы и не берут на себя лишних обязательств. Служба – да, а отношения с другими – дело добровольное. В-третьих, дети не всегда с родителями, а воспитываются теми, кто к этому лучше всего готов и кто это любит». Задумавшись, Эри не уследила, как правая нога глубоко ушла в снег. «А теперь можно я спрошу?» Алина остановилась, чтобы подождать, пока подруга выберется. «Откуда ты знаешь эльфийский язык?» «Научилась, когда жила у Тиары». «За несколько дней?» – усомнилась она. «Получается так. У Эри не было другого объяснения. Это чудо, магия, не знаю». «Я училась говорить по-человечески несколько лет». Алин нахмурилась и, поняв, что объяснений не будет, отвернулась. «Ладно, пойдем, здесь уже близко». Гендрои остались позади, и в лучах восходящего солнца лед на озере искрился. «Видишь домики с той стороны?» Алин указал на другой берег, где рассыпались кучки укрытых снегом строений. «Нам туда». «А как мы перейдем?» Ири присела и дотронулась рукой до льда. Маленький пузырек воздуха дернулся, словно его застали за чем-то неприличным. «Слишком тонко». Эльфийка задумчиво поджала губу. «Об этом я не подумала. Ты-то не сможешь. Значит, придется учиться». «Учиться?» – удивилась Эри. «Ну, если ты освоил язык за несколько дней». «Я сказала правду». Она поднялась. «Ладно, ладно, ничего не говорю». Алин потерла острый кончик уха. «Главное здесь чувство внутренней легкости. Не должно быть ни одной мысли, которая тянула бы вниз. Все-таки ты наполовину эльф, может, получится?» «Не уверена», – покачала головой Эри. «Даже если я полукровка, у меня слишком много мыслей, которые не дадут пройти». «Это плохо, ты знаешь об этом?» «Догадываюсь». «Давай хотя бы попробуем, для начала на снегу. Видишь то дерево?» «И?» «Иди к нему и постарайся не провалиться». «Легко сказать». Ири сделала несколько шагов и уже на третьем по колено ушла в снег. Алин подошла и подала ей руку. «О чем ты думаешь?» Спросила она нарочито строгим тоном. «О том, что это глупо», фыркнула Эри, отряхивая свои уже изрядно промокшие штаны. «И ты думаешь такими мыслями дойти? Или пытаешься мне доказать, что это невозможно?» Ален посмотрел ей в глаза. И так посмотрела, словно видела ее душу, сокровенно скрытая в глубине. Эри моргнула. «Я попробую еще». Она сделала несколько шагов и снова увязла. «Брось, не верю, что ты такая беспомощная», – воскликнул Айлен. «Кто помог мне в Толгарде? Кто проделал весь этот путь? И стоит ли теперь сдаваться?» «Слишком долгий путь, я не могу не думать. Я не прошу тебя забывать, не прошу не чувствовать. Идти по снегу и не утопать в нем, как в грязи, может тот, у кого душа светлая и легкая, кто не винит себя или жизнь за то, что произошло. Ну, было у тебя в прошлом плохое и грустное, и оно с тобой останется. Но если твоя собственная душа открыта, если ты готова дарить тепло и радость тем, кто вокруг, если готова жить, в конце концов, ты должна идти вперед. А что ты думаешь? Вся наша жизнь – прогулка по свежевыпавшему снегу. Только одни идут легко, а другие вязнут по самые уши. А снег-то один для всех. Я не умею так». Ири печально улыбнулась. «Да ты боишься!» – воскликнула Ален, разгорячившись. «Потому что, взлетев, можно упасть. Ступив на лед, можно провалиться. Потому что для того, чтобы двигаться дальше, надо что-то делать. Куда проще сесть и говорить себе, что тебя не любили, не понимали, и все только и желали зла. Что жизнь твоя никчемная, что сама ты никому не нужна, и нет в этом мире для тебя места. Хочешь так? Пожалуйста!» Она развела руками. «Я мешать не буду». «Я не боюсь», – проворчала Эри и снова пошла вперед. Ноги утопали по щиколотку, продвигаться было трудно. Но резко она больше не проваливалась. Даже самой стало удивительно. «Ладно, для начала неплохо». Ален победно улыбнулась. «Но на лед еще, конечно, рано». «Может, подождать, когда станет холоднее?» Ее подруга только махнула рукой и отвернулась. «Ты злишься?» Эри подбежала к ней. «На тебя-то?» Ален глянула снисходительно. «Ах так?» Она нагнулась и, набрав пригоршню снега, запустила его прямо в красный затылок эльфийки. «Я отомщу!» Подруга отпрыгнула в сторону и присела. Эри запустила еще один снежок. Хохоча, они обстреливали друг друга, пока обе не провалились в сугроб. Над головой простирался бледно-голубой купол неба. И казалось, что время остановилось.